многое уже трудно. По возвращении устроили бал, обмывали книгу. Были издатели, от читателей Алла Демидова. Вкусно, шумно и весело, всем понравилось. Инициатор издания «Эмма». Это она устроила мне встречу с Григорьевым и в дальнейшем теребила издателей. Григорьев направил ко мне Игоря Захарова, и все завертелось. 19 июня. Сейчас Зоя Фомина читает «Идолов» и интересно комментирует. «А ты помнишь, как Эйзенштейн в первый раз пришел к нам в ВГИК? Он поднимался по лестнице, долго отдыхая на площадках, и на четвертом этаже остановился и долго тяжело дышал, приходя в себя. Мы смотрели на него издали и говорили, какой старик, а ведь ему не было и 50. Почему ты об этом не написал? Не помнил, а то бы написал. И еще напомнила, что Эйзенштейн дал нам задание раскадровать стихи Пушкина по нашему выбору. И студент Костя Бабашкин ухитрился нарисовать стихи. А я раскадровал бал у Лариных. И эта раскадровка у меня сохранилась до сих пор. И очень мне нравится. А еще я раскадровал, сжала руку под темной вуалью, но подать не решился, ибо Ахматова. И тоже хранится у меня. А может быть, я отдал в Ргали? 12 июля. Гостит у нас на Икше Юра Красовский. Рассказал, когда умер Печковский, в тот же вечер к нему на квартиру пришли хористы Мариинки, и акапелла пели над ним отпевальную молитву из последнего акта «Пиковой дамы», отпевальную над Германом. Примечание. Печковский – певец, солист Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова. Григорий Рошаль снимал какую-то сцену с цыганами и все время говорил так: «Товарищи цыгане, пройдите вот сюда». Или «Товарищи цыгане, войдите в кадр отсюда». Или «Товарищи цыгане, быстрее, быстрее». В конце съемки один из них спросил: «Товарищ еврей, а завтра когда приходить?» 20 июля. В сумасшедшей книге Брижит Бардо «Инициалы ББ» прочел, что Роже Вадим, давно уже разойдясь с Брижит Бардо, однажды почувствовал, что с ней что-то неладно, и бросился к ней домой. Этим он буквально спас ее от самоубийства. Она была в глубочайшей депрессии. А я, прочитав об этом, вспомнил аналогичный случай, о котором нигде не написано. Когда закрыли Эйзенштейну «Бежен луг» или не дали доснять «Вива Мексика», он был в ужасном состоянии. И Пера Аташева вдруг позвонила Эдуарду Тиссе, они поехали к нему и остановили его на пороге самоубийства. Если бы на час позже, все было бы кончено. 4 августа. Если я услышу по телевидению, что нельзя объять необъятное, то можно быть уверенным, что речь идет об экранизации «Мастера и Маргариты», ни о чем другом. Как безнравственно в передаче «Бродвей нашей юности» Алексея Габриловича говорит Андрей Зоркий. Рассказывает, как он сбегал из ресторана, не расплатившись, то есть обкрадывая официанта. Может быть, Габрилович не успел его вырезать? Тогда нужно было купировать это сейчас, иначе где же стыд? 13 августа. Умерла Неля Гаджинская. Витя позвонил на Икшу,